Глава 22. «Давайте еще один кадр», — предложила фотограф. «Попробуйте просто пройтись вдоль бассейна медленно, как будто плывете в закате». Я пошла, плавно покачивая Алису на руках. Теплый воздух нежно касался кожи. Закат окрашивал воду в бассейне волшебные оттенки золота и алого. Все вокруг казалось нереальным, сказочным. Я улыбнулась, потому что впервые за долгое время почувствовала себя по-настоящему счастливой. Фотограф вдруг замялась, взглянула на Влада, который стоял все это время в стороне и наблюдал за нами. Он выглядел напряженным, словно боролся с внутренним сопротивлением. «Давайте и вас в кадр», — нерешительно предложила девушка. Я обернулась к нему и поймала суровый взгляд. Он мгновенно скрестил руки на груди, но в его глазах затаилось нечто, отчего внутри у меня разразилось тепло. «Не стоит», — пробормотал Влад, качая головой. Я шагнула ближе, протянула руку. «Пожалуйста», — попросила тихо. «Для Алисы, вы... Ты же ее отец, ну же!» Влад замер, словно взвешивал мои слова, а затем тяжело выдохнул и опустил плечи. Все же сдался, шагнул ко мне, бережно взял Алису на руки и притянул нас обеих ближе. Будто семью, но я совершенно не возражала. Я была настолько окрылена и взбудоражена, что ни о чем другом и думать не могла. Просто стоять с ним вот так уже казалось достаточно. Фотограф радостно оживилась, стала щелкать нас без предупреждения. Алиса весело захлопала в ладоши, а я позволила себе прижаться к крепкому плечу Влада. Я ощутила вдруг, как через все тело прошло тепло. В этот момент все сомнения улетучились. Осталась только благодарность и кое-что еще. То самое пагубное, что могло сломить мою крепкую выдержку. А подняв глаза, то мгновенно утонула в теплом море эмоций. Взгляд Влада — это нечто неописуемое. Он был словно огненным капканом, в который я попала, даже не заметив. Глубокий, проникающий под кожу, от него сердце сбивалось с ритма. В его глазах клубилась тьма с отблесками тихого, опасного пламени, не обжигающего, но разгорающегося с каждой секундой. Мужчина смотрел так, будто видел меня насквозь, понимал каждую дрожь моих мыслей, будто уже знал, чем все это закончится. Взгляд не был просто внимательным, он был собственническим, завораживающим, обещающим и одновременно предупреждающим. В нем читалось нечто запретное, что пробуждало страх и желание одновременно. В тот миг я поняла, что дороги назад уже не будет, потому что вдруг приподнялась на носочках и потянулась к губам Влада. Не понимала себя, но и остановить надвигающийся шторм не сумела вовремя. Слышала, как щелкала камера, пока Влад осторожно скользил рукой по моей талии, а губами еле касался моих. Где-то очень глубоко внутри горела мысль, что нужно остановить безумие, пока не поздно, но... Но я продолжила идти на поводу у странных желаний и даже не задумывалась о последствиях. Отмахнулась также от мысли про Оксану с ее ошалевшей ревностью. Ничего не имело смысла. Только ласковые прикосновения рук и обжигающие касания губ Влада. Мы оба потерялись в ощущениях страсти, что не заметили, когда остались втроем. Фотограф ушла, а Алиса затихла на руках отца, будто дала нам возможность уединиться, чтобы создать для нее новую ячейку общества. Лучше бы она капризничала, лучше бы плакала или рычала от недовольства. Потому что тогда бы голова не туманилась от наслаждения под названием Влад Войтенко. Если у меня и были сомнения, то теперь они все исчезли. Он мне нравился. Нравился настолько, что плевать я хотела на условности, на проблемы и эмоциональные качели. Но все же в какой-то момент страх взял верх над страстью. «Влад!» — выдохнула ему в губы, все еще пытаясь как-то остановить наше безумие. «Помни, что ревнивая тетка тебя не оставит в покое. Помни, что это для Войтенко, вероятно, всего лишь грязная интрижка, Помни, что ты не можешь потерять Алису. Фотограф, ушла. Титаническими усилиями отстранилась. Я даже лисичку забрала и крепко прижала к себе. Использовала малявку как надежный щит. И выдохнула, потому что дышать стало чуточку легче. Влад моргнул, а затем шагнул ко мне, но я отступила. Замотала головой. И все. Магия пронзительных глаз закончилась. Войтенко за секунду превратился в мрачного и холодного мужчину. А спустя пару минут и вовсе в спешке ушел. Да так отвратительно громко стукнул калиткой, что я подпрыгнула на месте. В итоге я прождала Влада до позднего вечера, но он так и не пришел. Что уже казалось ненормальным. Он уехал обратно? Оставил нас одних с Алисой? Пагубные мысли все крутились в голове, мешая мне мыслить разумно. Может, я и была капельку виновата, ведь не должна была целовать мужчину. Но он тоже такой интересный. Повел себя как обиженка и укатил в неизвестном направлении. Ну кто так делает? Тем более, когда я понятия не имела, где мы и как отсюда уехать без денег, черт возьми. Я уже практически засыпала, когда услышала вдруг грохот и следом ругань Влада. Мне сразу это показалось странным, ведь я оставляла тусклый свет, и мужчина не мог случайно споткнуться или удариться о мебель ногой. Прежде чем выйти к нему, заглянула в детскую и, убедившись, что Алиса спит, плотно прикрыла дверь. В гостиной, едва я увидела Влада, все стало понятно. «Владислав Викторович!» — прошипела на него, ведущего светские беседы с диваном. «Сколько вы выпили?» «Ты слышал, дружище?» Ткнув пальцем, обратился он к дивану. «Да какое она имеет право командовать? Я ей что, мальчи?» «Влад!» Пришлось подскочить к нему и ударить по плечу, чтобы остановить поток ора. «Можно потише, иначе ты пьяным бреднями разбудишь дочь!» Мы оба глазели друг на друга. Взгляд Лада казался затуманенным, но не злым. Там плескалось тепло и непонимание, из-за которого он, вероятно, и напился. Я же вздохнула, ощущая свою вину. Влад покачнулся, ухватился за спинку дивана и продолжал буравить меня расфокусированным, но горячим взглядом. Он будто специально пропустил мимо ушей про Алису, напомнил о другом. «Так кто я для тебя?» Пробормотал с кривой усмешкой. «Целовать можно, хотеть можно, но не дай бог, чтобы все зашло дальше». Кривая ухмылка озарила его лицо, а я сжала пальцы в кулаки, ощущая, как меня охватывает злость, вперемешку с легкой паникой. «Ну и что ответить?» «Это не так», — процедила я. «Просто...» «Просто что?» Он резко выпрямился, и его тело оказалось пугающе близко. Я отступила, но Влад поймал меня за запястье, не позволяя уйти. Он вроде был пьян, но соображал лучше, чем на трезвую голову. «Что, Ангелина? Тебе было приятно, но ты испугалась?» «Решила, что проще сделать вид, будто поцелуя не было? Сколько? Какой это уже раз?» Мое сердце гулко стучало в груди, потому что я не знала, что сказать, потому что он прав. Я трусливо боялась потерять Алису, или чего хуже, потерять себя в этих странных отношениях. И вместо того, чтобы оправдываться, пошла вдруг в наступление. «А что насчет тебя? Ты же мог отстраниться и...» Умолкла, потому что Влад наклонился ко мне, и его дыхание обожгло кожу. Глаза, чуть затуманенные алкоголем, но все же цепкие, прожигали меня насквозь. Его ладонь легла на мою щеку, горячая, властная. «Я был готов, черт знает на что, Ангелина!» — заговорил вдруг. «Ты меня в прямом смысле слова наизнанку выворачиваешь!» Признался так тихо, что я не поверила, будто правильно расслышала. Его голос был хриплым, низким, цепляющим за нервы. Ничего не ответила, промолчала. Влад усмехнулся, будто и не ждал от меня ничего в ответ. Вместо этого его пальцы скользнули ниже, по шее, к плечу. Я вздрогнула, а он наклонился ближе, так что наши губы почти соприкоснулись. Я не знаю, что нашло на меня в тот момент. Гнев? Обида, желание — все срослось в тугую пружину, которая разжалась в мгновение ока. Я вцепилась в рубашку мужчины и притянула к себе. Впилась в губы с жадностью, которая давно рвалась наружу. Может, потом я пожалею, но не было сил больше бороться со сладким наваждением. Влад застонал и тут же подхватил меня за талию, крепко прижал к себе. Его поцелуй был неистовым, голодным, властным. Мужчина больше не спрашивал. Он брал, как будто хотел доказать, что я принадлежу только ему. Я не сопротивлялась. Наоборот, отвечала с той же яростью, будто пыталась компенсировать все дни, что пыталась себя обманывать. Его пальцы вцепились в мои волосы, наклоняя голову и углубляя поцелуй. Я задыхалась, но мне было все равно. Мир исчез, остались только мы. Влад подхватил меня на руки, и я обвела его ногами. Наши губы не размыкались ни на секунду. Мужчина кое-как добрел до спальни, распахнул дверь ногой и повалил меня на кровать. Я взглянула на него. Лицо в полумраке, дыхание прерывистое, взгляд затуманенный дымкой и чем-то куда более обжигающим. Желанием. Не было больше дурных слов или вопросов, мы оба плюнули на условности. Когда Влад накрыл меня своим телом, я уже знала, что позже пожалею, но прямо в ту минуту мозг не хотел думать. Он превратился в желе, а тело под умелыми руками стало ватным.